и тупую сторону клинка. И какие там характеристики? Пока одни знаки вопроса. Видимо, требуется время, чтобы божественная система его распознала. Она осеклась, едва не применив привычный термин «проводник». Новые сообщения. Оказывается, все еще не закончилось. Кроме того, система провела оценку успешности нашей обороны. Насколько мы оказались хороши, не сказала, но выдала внезапный подарок. Глобальное увеличение получаемого опыта на 30% сроком на 5 дней. Наташа убежала поднимать остальную команду, оставив нас с Элиси, положившим и огромный меч на диван. «Знаешь, ваш народ странный. У вас, не открывших самостоятельно магию, пятеро превзошли сотую стадию возвышения». Я сразу же заинтересовался вопросом истории. Мы далеко не все успели обсудить. Уровни нельзя набирать бесконечно, я помню. У вас был такой список? Элиси качнула головой. Либо его не было, или Лариан к тому времени уже продал остатки дома Орде. Не знаю, сколько в нашем мире достигли подобных стадий возвышения, но вас много. Я теперь займусь монстрами. Бонусы суммировались. У меня уже 80% прибавки опыта. Как подумаю, сколько сил могла вернуть за это время, хочется убежать в леса и зачищать Орду. Она невесело усмехнулась. Наверняка будут битвы. Никакой артефакторики до конца срока увеличенной награды. Ага, хорошо. И знаешь, что мне не нравится? Стала бы система уходить в минус по эфиру. Может ли быть такое, что налог поглощения больше половины? Иномирка потерла голову и кивнула. Впрочем, развивать тему мы не стали. Меч пока отлеживался. Я провел утренние процедуры, и раз уж обо мне не вспомнили, не стал напоминать о своей личности, поскольку еще хотел обдумать линию поведения и собственного позиционирования. Пока иномерный артефактор занималась большой, но вполне стандартной установкой, я забрал рутиловый накопитель, в который попросил всех залить свой резерв. Он уже был неплохо заряжен. Элиси встроила в него режим поглотителя, который с определенной скоростью вытягивает ману пользователя. Как она объясняла, так всегда делали с пленными, держа их в режиме истощения. Она просто сделала регулировку, чтобы эта штука вытягивала меньше скорости восстановления резерва. Название «исток» кажется все более метким. А почему так не делают все? «Все равно же восстанавливается», — уточнил я, вытаскивая из кармана чехол с эфирными жемчужинами. Это как если бы ты решил тренироваться во сне. Постоянная нагрузка в режиме заполнения дара утомляет. Я успею отдохнуть. Сейчас нам важно подготовиться, но даже постоянно опустошать резерв вредно. Я согласно кивнул, окинул взглядом малый доспех на стойке и решил, что пора заняться им. Немного эфира в основе магии позволяет сделать артефакт гораздо более высокого качества. Хорошо, что Ушаков их собирал. Половину потратил только на разрушитель грез и еще несколько на развитие навыка воздушных платформ. А потом половина оставшихся ушла на интеграцию разобранных артефактов в сол-пространство меча. Интересно, что у Москвы я сам ни разу не встречал такие штуки. По-видимому, награды зависят от местоположения. Близко от населенного города и так можно провести небоевых одаренных. А посреди бескрайнего леса часть скрытых от глаз очков награды отделяется под подобные батарейки. Кстати, система никак не награждает за создание артефактов. Она же дает немного опыта за защиту, благословение и лечение. Да, явно тоже за счет убивших. Забавно, что до этого ни разу не спрашивал. Элиси хотела потереть щеку, но вовремя вспомнила о маскировке и просто качнула головой. Не знаю, может, частично. Пока не взял уровень, шкала просто уменьшается. Как по мне, лучше пользоваться накопителем. Но все, времени нет. В этом она была права. Я снял чешуйчатый доспех со стойки и взял инструмент для гравировки. Сверхпрочные головки с алмазным покрытием у нас стачивались моментально. Потому сразу поставил рядом коробку новых. Опыт с топором оказался успешным. Попробуем повторить. Хоть бы про мой 400-й уровень никто не вспомнил. До окончания таймера нужно еще много всего успеть. Меня новость вообще не тронула. Что мне с тех системных цифр? Они меня ни на йоту не сделали сильнее. Просто развиваюсь дальше и смотрю, что из этого выйдет. Глава 17. 12 июля, 6 часов до конца таймера. «Вак», — задумчиво сказал я. «Черт, а ведь орки были правы. Главное — верить, что оно работает. И оно будет работать». Элиси посмотрела на меня ясными зелеными глазами, хлопая ресницами. «Вообще-то это не так работает». «Не обращая внимания, он просто парень», — хихикнула Наташа, приглаживая свой алый доспех. «Но я поняла. Выглядит так, как будто орки собирали». Элиси по контексту догадалась о смысле и возмутилась. «Или дайте мне еще неделю, или найдите мага со способностью трансфигурации. Нашлись критики». Я поднял руки, извиняясь. «Главное — это функционал». Хотя на рекламные постеры с заголовками «С этим щитом не страшны циферки в небе» фотографировать это точно не стоит. Да я пошутил. Наташа легонько стукнула меня кулачком и потребовала не нагнетать. На застекленной зимней мансарде на основании из металлической палеты красовалось нагромождение штук. Было видно, что Элиси торопилась, хотя ей помогали со сборкой. В основу легло ядро голема древнего стража, которое я отковырял на Урале. Из частично разобранной конструкции торчал камешек ранга А+, который у меня когда-то пытались украсть, а сверху красовалась розочка из осколков того суперпрочного шпиля, в основе которой был сокрыт белый камешек из генератора барьера эпицентра. Вокруг рук артефактора вращались магические круги, потоки энергии замыкались на различные детали, иногда соединялись друг с другом и уходили в корпус. Потом можно будет переделать лучше. Ладно, запускаем. Установка загудела, кристаллическая розочка начала светиться. Я вышел наружу и в пару движений запрыгнул на крышу, понаблюдав, как коттеджный поселок постепенно накрывает энергетический щит. Алиса, слишком большой радиус. И примыкание к земле никакое. Радиус уменьшили, но я видел, что граница щита остановилась аж в 2 метрах от земли, после чего он пропал, и я вернулся вниз. Я отрегулирую систему. Обнаружила много утечек из-за логического ядра голема. Но главное, что оно работает, и удары сверху нам уже не страшны. Что же, у нас остались последние часы на подготовку. Генератор поля помех проломом тоже стоял в этом доме, только в подвале. Ему не мешало множество помех вокруг. Он выглядел как большой чемодан и понемногу подъедал накопители маны, которые к нему присоединили обычным силовым кабелем, немного обработанным магией. Наташа с улыбкой показала мне телефон. Доспех, над которым я только что закончил работу, наконец определился системой. Доспех драконоборца. Тип — магический доспех. Качество — А. Способности. Стихийная блокировка. Создает пассивное поле, частично защищает пользователя от воздействия любых магических стихий. Эффект удваивается для магии драконоподобных. Чешуя дракона. Плюс 150% устойчивость доспеха к любым типам урона. Блокировка кинетических ударов. Затраты маны. 50 единиц в секунду. Закаленное тело. Плюс 20% живучесть. Плюс 15% выносливость, плюс 15% сила, ускоренная нейтрализация ядов и токсинов на 5 минут. Затраты маны — 700. Перезарядка — 10 минут. Только при экипировке полного комплекта. Последний бой. Если пользователь тяжело ранен или истощен, восстанавливает выносливость и многократно ускоряет регенерацию, увеличивает все характеристики на 15% и активирует эффект «закаленное тело», независимо от перезарядки. Максимальное время действия — 10 минут. Сила отдачи соразмерна времени до отмены навыка. Заряд — 1 из 1. Восстановление заряда. 0 из 15 тысяч единиц маны — 12 часов. Аура убийцы драконов. Вызывает страх драконоподобных слабее пользователей и ярость драконоподобных сильнее пользователя, пока они не находятся на грани смерти. Может поднять мораль союзников в битве. Прочность — 1700. Защита — 3100. Плюс 8 сила, плюс 8 выносливость, плюс 8 живучесть. Требование — 60 магическая сила, 25 сила, 25 выносливость. особенность. Пока прочность не опустилась до нуля, предмет способен частично восстановиться соразмерно вложенной манией поглощенным материалом. Элиси тоже заглянула и ахнула. «Великие...» Она подавила странное для Земли восклицание. «Вот что значит. Продавливать магию одной волей. Процентное увеличение — это признак отличного артефакта. И столько всего для защиты и спасения. Ты хотел, чтобы он действительно защищал меня?» Наташа тепло улыбнулась. Я просто кивнул. То, что я гравировал на внутренних частях доспеха и добавляя узоры, вкладывая ману из накопителя, действительно было направлено именно на защиту, а не усиление. Оказывается, не так сложно создавать артефакты. Были бы материалы, подходящие по свойствам и способности переносить нагрузку. Рад, что получилось, и ей нравится. Наташа мне хорошо помогла, участвуя в добыче некоторых артефактов, найме людей и облагораживании базы. Юре попросту не хватало рук. Правда, накопитель опять пустой. И вы все и так устали заряжать щит. Надо съездить, напрячь кого-то другого. Времени еще полно. Я не позволил Наташе опять перекачивать резерв. Требовалось дать ей отдохнуть, чтобы не терять пиковое состояние. Пошли к остальным. Они, наверное, тоже вовсю готовятся. Я согласился прогуляться. Меня и самого артефакторика утомило и требовалось просто освободить голову. Огромный меч так и лежал себе, не определяясь. И я всегда чувствовал, где он находится. Невероятно удобно. Жаль, только не летел обратно в руку, как молот Тора. Его могли поднять недостойные. Что-то мне подсказывает, что и подобный финт можно выполнить. И меч еще не достиг совершенства. Вся выросшая команда, разве что без целителя, нашла себе занятие. Кто-то тренировался, кто-то таскал купленные ими вещи или даже сортировал извлеченные из завалов. Формально все они служили в СПО, но держать всех на одной базе нерационально. Группы распределяли по территории для уменьшения времени реакции на любую угрозу, и связи в командовании позволили притянуть их именно в Дубраву. Я же, как страж, позволил команде остановиться на своей частной территории. Людей воодушевил тестовый запуск щита, а вид Наташи вызвал ажиотаж. В этот момент также приехал грузовичок. Доставили изготовленные по чертежам накопители маны из больших кусков кварца. Основой выступали те же бочки. И еще привезли некоторые припасы. Правда, из машины вышла целая семья. Люди попросились дождаться таймера здесь, и я не стал отказывать. «Я сейчас отъеду. Надо проветриться и навестить Воронова. Вы пока приготовите ужин. Кто хорошо готовит?» «Я неплохо, но в основном татарскую кухню», — отозвался Дамир. «Последний обед», — мрачно хохотнул Акаев. «На земле, может быть. Потом будем пировать в Вальгале». Я хлопнул его по плечу. «Помогло так себе. Не дрейф, Орде только этого и нужно. Лучше превращайся и перетащи эти штуки. И зарядите имеющиеся батарейки». Сергей вызвался помочь. Накопители еще предстояло доделать, и вроде как впритык мы успевали. Конечно, Наташа пробежала за мной, к стоящему у дороги мощному мотоциклу. «Леша, ты уверен? Скажешь о том, что ты вне системы? Все ведь поняли, когда не нашли твое имя в списке». За время работы над доспехом я действительно хорошо обдумал этот вопрос. Пока решил понаблюдать. Вот и посмотрю, как на меня отреагирует Воронов. Это же не вопрос, кто убил Кеннеди. «А для тебя есть задание. Иди к разрушенным домам и попрыгай, пока не ощутишь усталость. Подгони застежки и убедись, что чешуйки нигде не цепляются». Наташа, кстати, повышенная в СПО до старшины, что ставила ее выше всех новичков без военного прошлого, козырнула, еще раз поблагодарила и убежала. Я запрыгнул на мотоцикл и стремительно прокатился через дорогу по лесу и сразу на пустынную трассу. Так что даже не пришлось ловить момент, чтобы пересечь трехполосное шоссе на противоположную сторону, чтобы двинуться к Москве. Воронов встал на пост не так далеко. И у него большая мощная команда, которая могла полностью зарядить мою переносную батарейку. А еще у них изготовленная мастерами СПО заготовка посоха Клавдии. Копия прежнего, но из улучшенных материалов. Правда, я не рискну пытаться Зачаровать посох, да еще такой необычный. Я мог бы попросить кого-то съездить, но мне самому требовалось развеяться. Слишком много дел навалилось разом. Прошедший месяц оказался более насыщенным, чем десятилетия до этого. По пути я посмотрел на небо, где что-то мерцало угрожающим алым. Что же вы для нас приготовили, тварь астрала? Ведь таймер создала не орда. Оценка успехов, награды в виде увеличения опыта. Боги вроде и помогали Земле, но вместе с тем их не волновала наша судьба. Команда Воронова занималась подготовкой обороны в районе Одинцова. Если честно, я бы гораздо быстрее добежал по прямой, но поездка позволила расслабиться. Только ветер в лицо, защищаемое лишь солнечными очками, рев мотора и почти пустая дорога. Пока еще безымянный меч все так же лежал на базе, служа мне маяком. Пожалуй, я ждал волны. Элиси говорила, что иногда приходили набеги монстров, и сейчас явно тот самый случай. Район был довольно новым. Еще недавно тут располагался частный сектор. Теперь же высились современные многоэтажки, да еще расставлены очень разряженно, оставляя много места для парковок и зон для прогулок. Неподалеку промышленный район, и основные силы встали примерно на границе между ними, занимая оставшийся клочок дикого травяного поля, сейчас почти целиком вытоптанного, и одну из парковок. Деревья, мешающие удобному проезду барьера от шума, просто снесли. Прямо сейчас члены знакомой команды натаскивали новобранцев пониже уровнем. Простые солдаты суетились, улучшая укрепления и устанавливая пулеметные точки. «Готовитесь ко всему?» — начал я с риторического вопроса, пожав руку подполковнику. «Да, все лучше, чем узнавать в ожидании. Ира, принеси посох!» Однажды спасенная мной женщина заметила нас и побежала к внедорожнику, стоявшему на парковке. Меня узнали и подтягивались. Я точно расслышал слово «страж». Воронов смотрел на меня странно. Подозревал, но ничего не говорил. Я тоже решил пока не забивать голову вопросами запредельных уровней. А почему именно здесь такая мощная группировка? Район не полностью защищен от проломов. Мы на краю круга, дальше на юг лесной массив, и там самая опасная зона. Воронов понизил голос, и я кивнул. Многие думают, что защита лучше, а сил артефакторов просто не достает. Так, а разве в том направлении не Внуково? Все дело в механике работы защиты, Воронов качнул головой. Они не всегда блокируют открытие, а иногда лишь сдвигают пролом. И если он мощный, а зона блокировки большая, то они могут все же открыться в слабой точке. Нью-Йорк уже пострадал от подобного. В аэропорту есть еще и защитные поля, и они тоже будут вытеснять проломы к нам. Ах, вот почему говорили, что ожидают проломы в местах, не покрытых блокировкой. Например, около моей базы. Кстати, в частном секторе поблизости собираются и другие команды. Очень много информации и дел за последние дни, но аспект важный. И полагаю, монстры еще и будут стараться уничтожить источники помех. Я последние дни готовился и немного выпал. Что в целом в плане новостей? Воронов подтвердил мою догадку и отметил, что область покрытия моей защиты, скорее всего, не так уж велика. Но это я помнил. Радиус покрытия 900 метров. Команда собиралась и приветствовала меня. Поздравляла с орденом. Моей просьбе зарядить накопитель никто не возражал. Разве что удивлялись объему в 250 тысяч единиц энергии, пусть и дикой. Про уровни никто так и не спросил. Знающие мою силу подозревали. Но уровень был слишком невероятным, чтобы оказаться правдой. Зато появилось еще одно знакомое лицо. Правда, имя с трудом вспомнилось. «Мария тоже здесь? Ты не спрятал ее в Москве?» «Я уже 20 уровня и много тренировалась», — возмутилась девчушка. «Слабые умрут», — со вздохом констатировал Воронов. У меня на мгновение в памяти всплыл Ушаков, но я выкинул воспоминания о том подонке обратно в бездну. Смысл был другой и верный. Гораздо больше меня заинтересовала сайга под 12-й калибр, на ствольной коробке которой было нанесено несколько рун, вписанных в контур, огибающие оружие. Да и вообще-то в районе было достаточно одаренных очень уж низких уровней, зато вооруженных оружием вплоть до охотничьего. Девчушка, одетая в подобие военной формы, с бронежилетом и защитными элементами была увешана снаряжением. Но не похоже, чтобы оно отягощало воительницу. Разумеется, на поясе также висел одноручный меч. Неужели сделали гибридное оружие? Мне стало интересно. Да, правда, пока действительно имеет смысл только для низкоуровневых одаренных. Воронов взял оружие, снятое дочкой с плеча, и показал мне. Цельные пули из иномирного металла с символом, отвечающим за удержание энергии. Производство почти промышленное. Все же просто нарисовать значок мало. Но от человека требуется самый минимум, и даже не нужны умения артефактора. Одаренный выступает источником энергии. А как же то, что эффект не накладывается на мелкие объекты? Поинтересовался я, изучая оружие. 2 секунды мана удерживается. А для пули этого более чем достаточно. Магия очень сильно укрепляет тело, но чужеродный заряд нейтрализует защиту. Если сил хватит, то такая пуля легко разорвет противника. Пока мою батарейку заряжали, ведь быстрый резерв не высвободить, я переключился на эту тему. Разумеется, танки старались модифицировать в первую очередь. Появились и более крупные, но и дорогие варианты оружия на основе снайперских винтовок, где снаряд, к тому же, дополнительно ускорялся магией. Мне вернули полностью заряженный, красиво светящийся артефакт. Я поблагодарил за помощь и сказал, что если их тут прижмут, то я по возможности приду, если не будет угрозы еще больше. Спрашивать насчет списка так и не стали. А я сделал вид, словно система не выдавала всех сильнейших одаренных. 2 часа до конца таймера. Мы устроили пикник под открытым небом. Становящиеся дефицитными шоколадки, торт, шашлык, безалкогольные напитки. Впрочем, животы все уже набили и теперь сыто переваривали съеденное. Люди смеялись, шутили и пытались не смотреть наверх. Клава гладила пальцем голову духовного сокола, сидевшего на золотистой сфере навершия ее нового посоха класса А. Точно такого же по функциям, только мощнее и с усилением духовной магии на 30%. Юра использовал ледяную магию, чтобы сделать домашнее мороженое, и отгонял Максима, жонглирующего огненными кинжалами, каким-то хитрым образом не обжигающими его самого. Сергей и Александр играли в мяч. Разумеется, магии. У одного силовые путы, другой в целом кинетик-метатель. Одновременно зрелищно и полезно, ведь это неплохая тренировка точности контроля. Элися осмелела, когда главный лучник отряда Илья начал показывать мастерство меткости. Отняла у него оружие и 5 раз подряд попала в центр мишени. А потом решила буквально выстрелить в яблочко. Взяла фрукт, подкинула вверх и всадила в него стрелу. Да еще так точно рассчитала натяжение, что она застряла ровно посередине плода. «Ты увлекалась стрельбой из лука? Уровень мастера спорта не меньше». Удивился я взглядом, говоря, «У нас люди обычно так не умеют». «Да, это довольно просто». «Все просто, когда есть талант», — заржал Олег. «Слышь, командир», — деланно возмутился Илья. Странная подруга уже ни у кого не вызывала вопросов. Иномирка улыбнулась и сказала, что ей надо помедитировать и очистить голову. Скорее всего, поняла, что увлеклась. Впрочем, и некоторые люди уже предпочли разойтись и отдохнуть от отдыха. Впрочем, все оживились, когда услышали рокот двигателя. К нам приехал человек на блестящем чопере. «Василий, наконец ты прибыл. Присаживайся, сейчас подогреем мясо». Каменщиков выскочил вперед и пожал руку целителя. «Так это ты, врач-целитель, решивший уйти в СПО?» Поинтересовался я у мужчины лет 40 на вид. Чуть выше меня, крепкий, настоящий красавчик. Правда, выглядит уставшим. «Алексей Корнев, предпочту без официоза. Майке Олега не верь, этим цирком руковожу я». Формальный командир группы, кстати, действительно грамотный, умеющий следить за ситуацией в целом, хохотнул и глянул на подаренную ему группой майку с надписью «Я руковожу этим цирком». «Тогда просто Василий». Целитель крепко пожал мне руку. «Наслышан, но всегда был слишком занят в больницах. Но на Урале я убедился, насколько сильно целитель повышает выживаемость группы. И благодарю за усилитель дара. С ним восстановил намного больше людей». Я просто кивнул. Главное, чтобы такие предметы попадали к правильным людям. А я сейчас вижу уставшего трудоголика. Долго пребывать на грани истощения маны вредно. Целитель улыбнулся. Если не сейчас, то когда делать все возможное? Но ты прав, Олег, мяса не нужно. Перекушу чем-нибудь легким и полтора часа посплю. Сложите мое снаряжение на выходе из комнаты. Знакомство вышло скоротечным, но воодушевило всех. Отдыхающие в своем кругу, несколько нанятых нами людей и гости вообще радовались каждому усилению. Однако последние часы напряжение нарастало. По специальному каналу в мессенджере, где освещались новости для стражей, сообщили о якоре в Туркменистане. Вокруг него открылось множество проломов. Ашхабад захвачен Ордой. Сбежать смогли в основном одаренные. Иран эвакуируют города, прилегающие к опасной зоне. Тот самый, один установленный якорь. Плохая новость, ведь нам почти удалось дожить до таймера без устройств, облегчающих открытие проломов и порталов в иные миры. Система в плане разведки все же слабовата. Интересно, а какой был бы бонус опыта, если бы мы пресекли все попытки создать якорь? Увы, критическую роль сыграл пустынный район с низкой плотностью населения, далекий ото всех наций, имеющих существенные силы. Я провел разминочную тренировку для всех. Более жесткую для бойцов ближнего боя. Просто чтобы они растрясли обеды и разогрели мышцы. Мир замер в ожидании и смотрел в небо. Я сделал все, что смог. Родители в Москве, там безопаснее. У меня есть союзники. Пусть в большинстве пока слабые, но они прикроют. Есть транспорт и оружие. Теперь пора сражаться и наверняка ждать новых представителей свободного народа. Я многое узнал о сути происходящего, и это пугало. Но пока недостаточно много. В особенности меня интересовало, кто или что стерло мои следы пребывания в мире. 10 минут до конца таймера. Последние минуты я сидел на крыше одного из домов. Рядом на декоративной подушечке устроилась Элиси. Сине-золотая мантия довольно плохо сочеталась с кожаным прикидом байкерша. Впрочем, она собирала взгляды. Белые кожаные перчатки покрывал хитрый узор. Она через солнечные очки смотрела на небо. «Знаешь, у нас не было таких отчетов, и мне не говорили истину. Лариан, наверное, знал, но монстры были. Будет долгая битва. Боишься смерти?» «Смерти? Это естественный конец. Главное, не позволь меня схватить». Она коснулась моей руки и слегка сжала. Внизу слышались голоса. Команда занимала боевые посты. Обычные люди прятались. Часть транспорта отогнали в гаражи. Кроме того, что команда могла применить немедленно. Особая надежда была на старый УАЗик на карбюраторном движке. В опустошенный салон можно быстро набиться и отчалить даже при сильном магическом фоне. Воистину, машина апокалипсиса. Сейчас такое ценили выше любого бизнес-класса. Некоторые нанесли на оружие специальное ядовитое масло. Многие вещи, которые могло случайно повредить, закрыли дополнительной защитой из дверей разрушенных домов. 5 минут. Мир затих в ожидании, казалось, даже птицы забились в свои гнезда и ждут чего-то. Новое сообщение. Установление канала. Обновление данных о нераспознанных объектах. Дай копье. Элиси воодушевилась и сразу схватилась за лежавший на крыше меч и разрушитель грез. Подруга округлила глаза. Описание она зачитала чуть ли не шепотом. Москва-Сити. 5 минут до конца таймера. Стражи собрались на вершине небоскреба, заложив руки за спину. Ветра не было. Кольцова поддерживала щит, останавливающий движение воздушных масс. В ясную погоду открывался отличный вид на раскинувшийся внизу город. Мир стих. Одни люди выходили на улицы и смотрели в небо. Другие замерли в домах и смотрели отсчет, транслируемый по федеральным каналам вместе с призывами не паниковать и довериться одаренным. Кто-то забился в подвалы или остановившееся метро. Впервые за долгое время никто не летал. Не шумела стройка, начавшаяся на месте бывших парков. В мире стало тихо. Лишь где-то далеко военнослужащие нервно переминались и проверяли доступное им оружие. Время текло медленно, тягуче. Начато обновление параметров системы. Открыт канал связи третьего ранга. Обновление информации о неизвестных объектах. После недавнего сообщения это вызвало особый интерес. «Может, то чудовище определит?» — озвучил мысль мужчина, на нервах сжимая эспандер с усилием в сотню кило. Полина Тихонова, да и Серебрякова уже имели догадку. Один странно одаренный, аномальный во всем до последней мелочи, произвел на них впечатление. Конечно, уровень у него просто невозможный, но может же система ошибиться. В любом случае, в преддверии обнуления таймера ему не стали задавать вопросов. «И ничего», — невесело усмехнулась Кольцова, когда никаких новых сообщений не последовало. «Впрочем, ладно. Начинаем запуск систем щита». «Энергетическая вспышка на окраине Москвы», — внезапно почти крикнул полковник. «Западный район, сильное свечение. Повторно!» Алексей все же запустил щит. Констатировала Серебрякова, смотря как вокруг их комплекса небоскребов замыкается мерцающий барьер. «Наверняка просто перевели много материалов», — пренебрежительно фыркнула Кольцова. «Щит создать не так уж сложно. Это как лампочка. Если знаешь принцип, можешь сделать нить накаливания из гвоздя». Серебрякова не стала это комментировать. Кольцова лучше понимала в артефактной сфере. А антимаг, делающий магический щит, вообще звучало как шутка. Но последние дни сенсоры системы раннего оповещения раз за разом фиксировали, как из коттеджного поселка фонит. Вчера вообще едва не отправили боевую группу, если бы всплеск не прекратился достаточно быстро. Барьеры изготавливали до последнего. Москва разослала изготовленные у себя в регионы, новые накрывали важнейшие объекты. Огромные купола защищали город от ударов сверху. 1:30. «Да помогут нам боги», — произнес кто-то. Все замолчали и просто ждали. Каждый прокручивал в голове события менее чем 5 последних недель. Чуть больше 3 месяцев назад они были простыми людьми. 2 месяца свыкались с новыми реалиями, познавали мир и доводили себя до предела на тренировках и симуляциях, устроенных им посланниками. Каждый до этого был на своем месте. Спортсмены, госслужащие, военные, корпоративные работники, мелкие предприниматели или даже обычные студенты. Еще недавно их жизнь редко отклонялась от привычных ритмов. Кто-то боялся возможной войны, кто-то страшился не столько войны, сколько проблем с экономикой. А теперь они здесь, на страже человечества. Сверхлюди, каждый из которых способен размазать танковую дивизию. 5 секунд. Пространство начало слабо мерцать объемным светом, исходящим отовсюду. В мире происходило что-то, недоступное пониманию людей. Приготовьтесь к первой волне. Небеса вспыхнули бесконечными огнями. Над севером Москвы закручивался пылающий оранжевым энергетический вихрь. Реальность разверзлась, озаряя город огненным светом, а внутри кольца, словно сердце бури, закручивался синий вихрь. Конец тома.